О, уже две любви, две катастрофы. В знак согласия она длинными ресницами притушила свои глаза. Странно, продолжал я, ваш вид обманчив. Вы очень холодная. Нет, возразила она, я горячо любила. Не о том, вы любите головой, а когда наступает близость, как бы вам сказать, вы не разделяете полного чувства. Понимаете, о чем я говорю? Да, понимаю, тихо ответила она. Вот от этого все неудачи, сказал я сочувственно. А что мне делать? С доверительной болью спросила девушка. Всякое такое гадание, помнится, сопровождалось у меня большим напряжением, даже начатое шутливо. Не знаю, что было главным в этом процессе, ладонь ли, лицо ли, общая ли близость. Но только и на расстоянии мне удавалось угадывать горячие точки моей, казалось бы, беспричинной тревоги. Бывало, на душе тревожно, а почему не знаешь? Тогда в поисках первопричины боли я мысленно отсылался по нескольким адресам. Там? Нет. Там? Нет. Там? Там. В большинстве случаев догадки мои потом подтверждались. О чудо-волоске, что рос над моей переносицей, я узнал не сразу. Как-то, приглядевшись, надоумил меня присматриваться к его особенностям и росту. Более темный и толстый, чем волосы бровей, он выходил из ниши лба и рос совершенно прямо. Его особое положение должно было соответствовать его особому назначению — быть антенной в моих посылах и приемах отраженных сигналов. Но ведь для всякой такой станции, в том числе и телепатической, нужна энергия. Подозреваю, что для этого мало простой биологической энергии человека, иначе каждый человек мог бы обладать способностями Мессинга, но этого не бывает. Для этого нужна нервная энергия, которая дается большой ценой, распадом нервных клеток, которые потому-то и не восстанавливаются в минуты нервного напряжения. Происходит своеобразная бомбардировка нервной системы с расщеплением ядерных клеток, высвобождающих такую энергию, которую можно отнести к разряду высоких энергий. Вы заметили, что пишу я о своем чудо-волоске в прошедшем времени? Да, я его утратил тогда, в больнице, и притом при странных обстоятельствах. О его возможной утрате мне и намекал Тартюф, приходя в мои сны. Но кто бы мог подумать, что это может случиться на лестничной площадке больницы, куда я, крадучись от медсестры, выбрался покурить? В больнице всегда на душе тревожно, даже если ты собираешься просто исследоваться. А мое исследование, к тому же, больше походило на операцию. Не хочу вдаваться в эти подробности, важно другое, то, что на моей душе было слишком тревожно. Дальнейшие события показали, что причина тревоги уходила далеко за пределы больничных палат и кабинетов, но на первых порах они забивали мои посылы и ответные сигналы на них. Еще более запутывало чтение Гофмана. Задача с одним-двумя неизвестными превращалась в задачу 5-6 неизвестных. В таком настроении я и стоял на лестничной площадке. По ней сновало много людей, одни с репликами о вреде курения, другие, более опытные и торопливые, без поучающих реплик. Один из очень торопившихся на выход вдруг остановился передо мной и заговорил как знакомый, продолжая, однако, колебаться и двигаться на одном месте. «Ну как? Ну как? Ну как?» «Да так себе. А у вас?» «Плохо. Плохо. Плохо». Это был человек, неуловимый глазами и памятью, нервный, извилистый, душевно клубящийся. Он стоял передо мной и раскачивался в позе кобры, вперяя в меня мглистый взгляд. И вдруг в мгновение ока его рука мотнулась к моей переносице, дернула мой чудо-волос и также мгновенно спряталась за спину. «Как вы смеете?» — растерянно прошептал я, отшатнувшись. «В человеке должно быть все прекрасно», — изрек он. И, не дав мне опомниться, все так же вихляясь, быстро спустился по лестнице. У меня не было сил даже окликнуть его. Но странно, в палату я вернулся спокойным, точнее, растерянно спокойным. Я просто не знал, как реагировать на такой курьезный случай. Рос между бровей волосочек, и вот его уже нет. Вместе с его отсутствием исчезла и тревога. На исследование я ушел в трезвом сознании его неизбежности, и потом, когда лежал в палате и ждал результатов, мною опять владело ровное чувство. Когда жена приехала меня навестить, я постарался в смешном свете обрисовать случившееся со мною. Однако она не развеселилась.